Вы на хвалях Радіо Свабода працягвае нашу праграму «Гутарка экспертаў». Расійска-украінскі газавы канфлікт перайшоў у стадыю абастрэння. У чым сутнасць разнагалосяў паміж бакамі? Якія наступствы цягне канфлікт для еўрапейскіх спажыўцоў? І ці павялічыцца транзіт газу праз Беларусь? Гэта пытанне за круглым сталом эксперты за свабоды абмяркоўваюць журналіст Юры Свірко з Кіева і эканамічны аглядальнік газеты «Беларусы і рынак» Таццяна Манёнак з Менску. Вядзе гутарку Валер Карбалевіч. Доўгія перамовы паміж Расіяй і Украінай пры пасрэдніцтве еўрапейскага звязу закончыліся правалам. «Газпром» увёў перадаплату за пастаўляемы газ, што фактычна азначае прыпыненне паставак. Суперэчнасці па газавому пытанню паміж Расіяй і Украінай існуюць увесь час, прычым пры любых рэжымах, якія існавалі ва Украіне. Цяпер канфлікт развіваецца на тле грамадзянскай вайны ва Украіне, у якой актыўна ўдзельнічае Расія. Дык газавая вайна – гэта дадатак да той рэальнай вайны, якая адбываецца на ўкраінскім усходзе, ці гэта нейкі самастойны, аўтаномны працэс, у чым прычыны гэтага газавага канфлікту? Спадар Свірко. Безумоўна, газавая вайна – гэта дадатак, гэта частка агульнай вайны, якая ідзе паміж Украінай і Расіяй. Пра гэта сёння з трыбуны Верховнай Рады заявіў прэм'ер-міністр Украіны Арсеній Яценюк. Ён сказаў, што Расія фінансуе тэрарыстаў на сходзе, Расія купавала Крым і гэтак далей, і ўсе гэтыя газавыя праблемы ёсць часткай агульнай карціны. Я хачу сказаць, што насамрэч газавая праблема – гэта не праблема сённяшняга дня, гэта пачалося яшчэ з часоў атрымання незалежнасці Беларусі і Украінай. Яценюк заявіў, што з 2009 году гэта момант, калі пачаў дзейнічаць цяперашні Тимошенковскі так званы контракт, Украіна заплаціла Расіі 50 мільярдаў даляраў. І Украіна лічыць, што яна пераплаціла, таму што умовы контракту былі вельмі нявыгадныя для яе. А Расія хоча атрымаць яшчэ больш. Яна падае на Украіну ў стагонскі арбітраж і спрабуе стягнуць пакуль што 4,5 мільярды нібыта недаплаты, а ўвогу кіраўнік «Газпрому» Алексей Міллер каже про 11 мільярдів недоплати. Україна гэтых грошей не має і платить військовому агресору не хоче. Таццяна Манёнак, а якая ваша версія, у чым прычыны гэтага нового абастрення газавага конфлікту поміж Росією і Україною? Для Российской Федерации газ завсёды был энергетичной зброей, был и остался. Конечно же, стратегичная мета «Газпрама» была это придбать во власность газотранспортную систему Украины. Это было несколько спробов зроблено. Был навод показанный и перник. Ось, коли Украина продает свою газотранспортную систему, то она отримывает такие же газ данные, как и Беларусь. Я нагадаю, что после того, как Беларусь продала свою власность у газотранспортной системы, полностью 100% и подписала домовы об уваходжении в одну экономичную простору, то Беларусь отримовывая еще в 10-м годе повинна была платить 10-250 и крыху вышей за природный газ, то теперь 167, 3 годы уже Беларусь отримовывая по такому кошту. И в Украине это не отрымалось. Конечно, погоднение с уладой Януковича, коли Россия захотела и снизила кошты. Пришла новая улада, Россия подвысила кошты на природный газ. Тому, конечно же, экономичная подоплека достаточно складанная, потому что самый главный принциповый момент для Украины все-таки переглядеть эти политичные домовы по природному газу. Украина хочет иметь рынковый кошт, довольно прозрыстую формулу формирования кошту на природный газ, как в Европе. И тому вот она так настойливо потребует этого перегляду кошту. Газпрому не хочется никакие створения прецеденты навод з стокгольмским арбитражем, потому что первый прецедент Литва подала иск на Газпром, и это стало передумовой того, что Газпром все ж таки пошел на заступки на 20% снизил кошт для Литвы. Ось поглядим, как будет в Украине. Конечно, это политичная зброя, это махчимость повплывать на новые улады Украины. Дякую Богу, что теперь лето, а не зима, и махчимость протриматься Украины есть. Пэвная. Конечно же, Украины так само запозычанность и она накопилась, она довольно великая, довольно значная. Первый транш запозычанности 2 червня Украина поплатила 768 миллионов долларов, а потом компромиссу некого по дальнейшему погашению этой запозычанности не отбылось, а отбылось, как мы бачим, обострение этой газовой, ну, войны, называть войной. Конфликт перешел в стадию обострения, и чего можно чекать далее? Как можно выйти из этой ситуации? Те заправды тут все будут чекать, коли там Стокгольмский арбитражный суд будет принимать решение, але коли этот суд отбудется, за этот час может сдариться вельми шмат разных подеев. И, например, вот Европу цікавить такое простое питание, если приведет газовая война помеж Россией и Украиной до припынения поставок российского газа у Европу. Господар Свирко, как вы оцениваете перспективы этой войны? Я думаю, что газ российский будет поставляться у Европу, навод будет поставляться в Украину. Питание у тим, на яких умовах. Офіційно Київ зараз хоче, каб Європа купляла газ російський на межі між Україною і Росією. Кіснюк вже пропонував передати газотранспортну систему у супольну власність, у супольне керування України і Євразіазу, і каб на Росію тиснуть разом. Тут ще треба зазначити, що у Білорусі часом таке хибне уявлення про те, що відбувається в Україні. Україна сама виробляє 20 мільярдів кубометрів газу щогод. Це фактично половина того, що Україні потрібно. Якщо половину Україна без проблем може отримати з того ж Євразіазу. Сьогодні гучали лічби, що 15 мільярдів кубометрів газу можна отримати з сусідніх європейських країн. Це значить з Угорщини і Словаччини. Уже от літерально сьогодні отримлюється 11-20 мільйонів кубометрів з Угорщини. І це називається малий реверс. А великий реверс ось зі Словаччини. Домовляться, і ось ці поставки забезпечать фактично усі потребності України в газі. Господар Свірко, скажіть, калі ласка, от этот реверс з Угорщини і Словаччини, это чий газ? Это словацкий газ, я бы сказал так, потому что там разные границы походления. Але цалком максимум, что это будет и российский газ, який словаччина купляє и отримлює праг Беларусь. Коли газ куплений, это уже не має особливого значення, якого він походження. В Україні були різні схеми, коли Україна купляла туркменський газ, але насамперед отримлювала російський газ, тому що Росія споживала туркменський, а потім заміщала його своїм. Тому, коли газ прийшов на територію Словаччини, він уже лишиться словаччиною. Газпром не хоче губляти український ринок. Це третій ринок для Газпрому після Німеччини і Туреччини. Наступство для Білорусі нової газової війни поміж Росією і Україною обмірковують експерти «Свободи». Господар Неманёнак, а вы як лічыце, якім чынам магчыма вырашэнне гэтага канфлікту? Ці ён можа будзе ісці па шляху абастрэння і тады Европа застанецца без газу? Не, ну тут трэба мець на увазе, што прыпынім толькі пастаўкі ў Украіну прыроднага газу, як аб'яўлена, ўсё ж такі транзіт, ён праходзіць і акуратна газ паступае ў еўрапейскі звяз. Прэм'ер Украіны кажа, што да канца года хопіць. Украіна можа абысціся без расійскага газу, але ж у сховішчах пакуль что остается, находится прикладно 14 миллиардов кубичных метров природного газа. А эксперты кажут, что потребно у зимовый осенний период, как у газосховища в Украине, находилось прикладно 17-18 миллиардов природного газа, как беспробойно ожидать транзит поставок в Европу российского газа. Мне кажется, все-таки есть в этот час, вось, пока что 2 месяца, ну, это докладно, Украина может обойтись без российского газа в этот час, такие как баки, сели за стол перамовы, почали все ж таки домовляться, потому что Европа, конечно же, занепокоена, ей не хочется все ж таки повторение вот этого 2009 года, когда были припынены, соправды, поставки газа в европейские звезды. И, конечно же, вот эта конфликтная ситуация, это некий додатковый показчик, додатковый инструмент воздействия на газопровод полудневая плынь, який Россия уже начала будовать, але на фоне конфликтов, таких кризисных ситуаций, теперь припынено будовництво. Там у России, у нас с одного боку хочет крышку, как бы этот конфликт я обвострился, бо это додатковый аргумент для того, как сказать, вот вы отмовляетесь от будовництва полдневой плыни, а он как раз потребен, бо Украина, вот такие недобросумленно быцем бы транзитер природного газа. Я так разумею, что и Российской Федерации и Газпраму не хочется идти у арбитраж стокгольмский, потому что это будет неким чином прецедент, бо она потребует навык оплатить платить штрафы за нявыборку природного газу. Такого еще не было у Стокгольмского арбитража. Конечно же, это будет некий такий приклад для інших країн, країн Євразв'язок, які так само потребують певних заступок від Газпрама у кошті і в умовах контракту і так далі. Я не думаю, що Газпраму це потрібно. Треба розуміти видатно, що сьогодні, як заявляється, що можна там ніяким чином ось поставити природний газ праз Білорусь, додатково насамреч серйозних таких можливостей поставити цей газ у обіход України сьогодні нема. А господарня Маньонок, ось якраз про білоруський аспект этого конфликту. Какие наступства для Беларуси он может иметь, что вот транзит газу через Беларусь повеличится, это выгодно Беларуси, цене? Там только припинены поставки в Украину, а транзит, он оживляется беспробойно, бесперешкодно и так далее. Там все не казать об том, что вот теперь Беларусь что-то выиграет. Зусим внимание, как подставы для таких комментариев и размов. Я нагадаю, что в минулом годе транзит газу склал про Беларусь 48,8 миллиарда кубичных метров. Это на 10% больше, чем у 2012 года. При этом есть у нас две трубы, это Ямал-Европа, и в минулом белорусская труба, теперь это две трубы належать Газпраму. Ось праз эту былую белорусскую трубу зменшены як раз транзит прикладно на 1 миллиард кубичных метров, а праз Ямал Европу повеличился прикладно на 4 миллиарды кубичных метров. Справа в том, что могутность Ямал Европы, а побудована только одна нитка, 33 миллиарды кубичных метров. Ну, як кажуть те ж российские эксперты, могчимости там прикладно додатково поставить 2 миллиарды. Але ж это не тые миллиарды, которые проходят через Украину. Российский Газпром говорит, что мы можем подвысить объем транзиту через полночную плынь. Але справа в том, что так само такой махчимости истотно подвысить этот транзит нема, потому что там есть отгалинование. Газопровод опал, який идет в Германии, он покуль, что выкористовывается только на полу, потому что ну, не выполняются полные директивы Евразвязу у дочинения до этого российского газопровода. Тому серьезно истотные махчимости подвысить там так само нема. И куда девать этот природный газ, який Российская Федерация все-таки мерковала продать в Украине? Это так само питание. И певные страты, и не только имиджевые, истотно экономичные страты для Газпрома. Тому баки будут все-таки мкнуться найти компромисс. В червень Евразвяз пообещал, что снова баки сядут за стол перемов, будут шукать выйти из этой ситуации. Господар Сирко, не что додать хочется? Глядячи з Києва, треба зазначити, що тут білоруси сприймають як частку російської системи газової і паперової союзної держави Білорусі і Росії, і Білтрансгазу вже немає, та Газпром Білорусь. Тому не сприймають Білорусь як самостійну фігуру на газовій сцені Європи. Але відомо, що офіційний Київ хотів би домовлятися з Мінськом на кон супольних діянь, щоб стримлювати імперські замкнення Росії, тому що Росія одночасово не воює з Лукашенком і з України. І вона то спиняє поставки праз Білорусь, то праз Україну, але одночасово вона цього зробити не може. І коли б Мінськ і Київ координували свої дії, вони б отримували значно більш прибитку. У «Експертизі свободи» брали удел журналіст Юрій Свірко з Києва і економічний оглядальник газети «Білорусський ринок» Тетяна Маньонок з Мінську. Вів передачу Валер Горбалєвич.